по ком править ту тризну. В этот ранний утренний час, когда человек еще не пробудился, она отпевала не только самое себя. Август Середа оторвался от саванных полей, нырнул в осмоленный кустарник, подкатил к подкове мелиоративного канала и остановился на мостке. Заглушил двигатель, вышел из машины. Всей грудью хватил дыма и горечи обгорелого, будто прифронтового, ольшаника. Как раз на ту минуту из-за мутно раскачивающегося на ветру горизонта на землю пробрызнули каленые лучи восходящего солнца. Красно вспороли до дна застойную воду канала, зажгли по берегам его угольную траву и прикопченный кустарник. На дно канала почти отвесно, посверкивая брусничными плавниками, ушла стайка карпов. От воды, будто кто-то там вздохнул или моргнул, отскочила и начала подниматься белобрысо-розовая дымка. Прозовел посреди канала, словно оживал утопленник, ради которого Август Середа и ехал сюда. Дикий кабан, пудов под 20 весом, секач, не один, их было тут, в этой непроточной канаве, ровно 12, как 12 черных апостолов. Все 12 на плаву, тяжелой головой в дно, а легкий стручок хвоста, указывающий в небо. Вот, мол, вам, кто там на небе, привет от диких кабанов, 12 твоих апостолов. Черная, жесткая, как колючая проволока, щетина на крестце дебарем. Бог их знает, как они попали сюда, что погнало их в застойную смердючую воду, в это болото, сотворенное руками человека, его Августа руками, совсем не для ловли лесного зверя. Как дошли они до жизни такой, что это за коллективное самоубийство? У человека высокие порывы, безумие долго и просто глупость, а у зверя инстинкт. Он надежнее, потому что за ним вечный разум и никаких марксистских жилеток. Так что же случилось? Почему инстинкт изменил зверю? Может, сегодня безумен не столько человек, как сама планета, если уж дикие звери ступили на тонкий, изъеденный радиоактивной пылью лед? По тонкому обманному льду сегодня идет на Земле все живое. Жизнь. А в диком кабане жизни, как ни в одном земном существе. Человек перед ним хрупок, как улитка. Человек сотворил механическое чудище из стали и брони, танк. А дикий кабан — живой танк. Что ему это застойная канава, 5-6 метров в ширину, раз хрюкнуть? Август Середа, охотник, знает силу и мощь, упрямство и живучесть диких кабанов. Кабанов тут диких, видимо-невидимо. Уйдет в зиму неубранным кукурузное поле, станешь на краю его, прислушаешься. Работают, матросы убирают. Жируют среди картошки, свеклы, плодятся и множатся под дубняком. Но последние год-два говорили, что-то случилось у них с печенью. Ползет, разлазится, ходы в ней какие-то завелись, язвы. Но не скажешь, посмотрев, как ленинским броневичком ломит сквозь заросли, что они ослабели, потеряли силу. Хвост к хозяйству прижал, щетину на загривке драконье вздыбил. Уходи с дороги. Что же случилось с этими? Сошли с ума, как сошел с ума он, Август Середа. Устали жить? Или приказ такой свыше, с небес, был им даден? 12 черных апостолов сошли на землю с небес и утопились в назидании и предостережении человеку. Небо положило на алтарь земли свою жертву. Почему они до сего дня в канаве? Он ведь еще неделю назад приказал трем оболтусам, грузину Сталину, Лаврику и Лазарю,